Это фатальное чувство часто охватывает меня именно тогда, когда я вынужден чего-то ждать. Я не могу не замечать, что стал повторяться, рассказывать одно и то же по нескольку раз одному и тому же человеку. Но замечаю это только позднее, с неизменным чувством стыда. Слова исчезают из памяти, как шляпы, как лица и имена. Когда я стоял и ждал такси, в голову мне закралась кошмарная мысль. Сначала это было некоторое подозрение, которое постепенно росло, крепло и превратилось в уверенность. Я понял, что забыл название отеля. Позабыл его напрочь, окончательно и бесповоротно. Я достал все свои бумаги и тщательно просмотрел их. Никакого намека. Разложил их на чемодане, встал на колени, чтобы при свете фонаря разглядеть хорошенько все записи. Еще раз пошарил в карманах. Ничего. Мой аккуратный сын наверняка дал мне бумажку, подтверждающую, что гостиничный номер оплачен. Но где она могла быть? Где-нибудь в зале аэропорта? В самолете? Нет, я непременно должен вспомнить название отеля. Но как я не напрягал свой мозг, ничего не получалось. И мне было известно, что номер в любом из здешних отелей нужно бронировать задолго до приезда. Теперь я уже не знал, зачем мне такси. От волнения я вспотел и снял шляпу. Между прочим, она была мне мала и сильно сжимала голову. И тут при тусклом свете фонаря я разглядел на чужой шляпе фамилию. Владелец шляпы написал ее на подкладке. Я надел очки. И в самом деле, там была фамилия и адрес. Это было уже кое-что, хотя и слабое, но утешение, соломинка, за которую я уцепился. Все же какая-то информация. Я попытался сбросить с себя усталость. Когда я устаю, память вовсе ускользает от меня. Я подумал, что необходимо собраться с мыслями, быть внимательным, принять нужное решение, не распускаться. А не то и в самом деле можно заблудиться, потеряться. И нельзя повторяться. Люди это сразу замечают, становятся подчеркнуто вежливыми, да обидного участливыми. Я тут же понимаю, что повторялся, хотя спохватываюсь уже после. Однако я уже об этом рассказывал. Но вот подошло такси. Эта машина катила по длинной улице, постепенно приближаясь ко мне, освещая дорогу тусклыми фарами, и, наконец, остановилась возле меня. Я, естественно, показал шоферу шляпу с адресом. Он, не говоря ни слова, поехал в город. Я решил отключиться и отдохнуть. Путь был не близкий. Мы ехали мимо домов с темными окнами. Туман сгущался. Когда машина остановилась, я достал бумажник, шофер выключил счетчик и молча ждал. Под конец он сказал: «Доллары». Я стал подавать их ему один за другим. Мне было трудно понять, сколько я ему должен. Он только поднимал плечи и смотрел на меня. «Могу вам сказать, что когда я, наконец, вылез из такси со своим чемоданом, мне уже было лихо. Я проклинал эту поездку. Я очутился перед старинным, пожалуй, средневековым домом на совершенно пустой площади. Отворив ворота, я решил, что мне повезло, ведь они вполне могли быть запертыми. Лестницы, коридоры с высокими потолками, номера квартир, но ни одной фамилии. Я поменял очки, надел самые сильные, те, что надеваю, когда вожусь с марками, и прочитал адрес на шляпе. Спасибо человеку, потрудившемуся отчетливо написать свой длинный адрес. Ага, номер 12. Я постучал, и дверь мгновенно открылась. Я вообразил, что шляпа принадлежит пожилому господину. Ну, господину, который полагает, что может забыть где-нибудь. Но он оказался совсем молодым, высоким, с мощной фигурой и гривой блестящих темных волос. Разумеется, мне следовало бы выучить хотя бы несколько фраз. Ну, скажем, «добрый вечер», «извините», «к сожалению, я не говорю на вашем языке». Но я только протянул ему шляпу и сказал: «сори». Он помедлил немного.